Издательство 1С Паблишинг представляет. Иван Щукин. Путь чести. Пролог. «Дядя, что тут вообще происходит?» Вопрос княгини вывел боярина Соболя из задумчивости. Он перестал сверлить взглядом двери в тронный зал, через который пару минут назад вышел злой и недовольный боярин Каганов, и посмотрел на племянницу. «Что именно, Сабля?» «Да вообще все!» — вспылила Соблеслава. «Мне кажется, что бояре в моем княжестве все как один спятили. Как вообще можно было до такого довести?» «Так ты же сама устроила очную ставку Каганову и Демину», — пожал плечами Соболь. «Чему теперь удивляться?» «Чему?» — чуть ли не зарычала молодая княгиня. «Да всему, дядя!» Я не устраивала, как ты говоришь, никаких ставок. Я пыталась дать им возможность решить дело миром. Точнее, я дала такую возможность боярину Михаилу. Ему нужно было просто послать Каганова куда подальше, и все. Любой бы боярин так и сделал. Я ясно показала, что в данном конфликте на стороне Деминых, а в итоге состоялся этот поединок. Поединок между третьеранговым бойцом и парнишкой совсем без ранга. «Дядя, ты только вдумайся, как глупо это звучит!» «Ну...» — невнятно протянул боярин, но ничего не ответил. «Вот именно что «ну» и что из этого вышло?» Михаил Васильевич, вместо того, чтобы отказаться от вызова для своего родича, дал согласие. Этот самый третьеранговый боец проиграл, да еще и лишился руки. А теперь боярин Каганов, этот узкоглазый безумец, требует у меня голову Маркуса. «Как так-то?» «Сабля», — нахмурился Соболь, — «следи за словами». Нахваталась по своим заграницам. «Ой, дядя, не начинай», — отмахнулась девушка. «Лучше ответь на мой вопрос. И вообще, почему этому малолетнему идиоту не приживили руку обратно?» «О, а вот тут как раз интересно получается», — оживился ее собеседник. Удар, который нанес Маркус в конце поединка, был слишком уж необычным. Целители утверждают, что это была случайность, но я тут немного попрактиковался с мечом и попробовал повторить. «И что?» — заинтересовалась княгиня. «Понимаешь, Сабля», — принялся объяснять боярин. «На первый взгляд все действительно выглядит как случайность, и бояричу Каганову просто не повезло. Меч Демина при ударе столкнулся с костью и пошел вдоль нее, из-за чего приживление руки и оказалось невозможным. Целители лишь руками разводят, но... Я когда-то слышал про такой прием от своего учителя мечного боя и решил попробовать повторить на тренажерах. Получилось? А как же, довольно хмыкнул Соболь, но тут же нахмурился. Раза с 500-го. «И это у меня, у признанного мастера меча. Там при столкновении клинка с костью нужно особым образом вывернуть меч. Очень сложно, но не невозможно. Вот мне теперь и интересно, откуда у молодого Демина, который никогда не отличался боевыми качествами, такие навыки?» «Так может, все же случайность?» — задумчиво спросила Соблеслава. «Возможно, но всяко странно получается. Да и скорость, на которой Маркус работал, удивляет. Но тут могут быть артефакты виноваты». «Это что же, получается, молодой Демин — великолепный мечник?» «Да не», — после недолгих раздумий ответил Соболь. «Скорее все же случайность. Но все равно очень это все интересно». «Не спорю», — согласилась княгиня. «Но я все же не понимаю, почему Михаил Васильевич согласился на этот поединок. Ведь Маркус легко мог погибнуть». «Я думаю, Сабля, что боярин Демин именно этого и добивался. Видимо, старому дураку не дает покоя то, что Маркус все еще член рода, да еще и номинальный глава младшей ветви. Да и вообще все у этих Деминых через одно место. Мне доложили, что сегодня ночью в их поселке был бой, непродолжительный, но с участием как минимум двух богатырей». «Да ты что?» — удивилась Сабля. «Это же...» «Вот-вот», — кивнул Соболь. «Это странно и непонятно. К сожалению, более подробной информации у меня нет. Их служба безопасности не зря ест свой хлеб. Но я не удивлюсь, если и в этом инциденте отчасти есть вина Маркуса. Уж не думаешь ли ты? Да нет, отрицательно покачал головой боярин. Сам парень до сих пор не пришел в себя после ранения и лежит в их родовом госпитале. Но вот Иван Васильевич рано утром покинул территорию княжества и отправился в сторону столицы. На несколько минут в помещении повисло молчание. Каждый из собеседников думал о чем-то своем. Но, наконец, Соблеслава встряхнула головой, словно выгоняя из нее все лишние мысли, и взмахнула рукой. «Ладно, будет больше информации, будем думать. Ответь мне на другой вопрос, дядя. Ты узнал, в чем причина такой ненависти боярича Каганова?» «А как же!» — весело хмыкнул Соболь. «В тебе!» «Чего?» «Помнишь свой приказ касательно неких девиц и Маркуса Демина?» «И?» «Вот в одну из этих девиц, в боярышню Синицыну, и втрескался младший Каганов. Да только она ему взаимностью не отвечала. А недавно, когда боярич в очередной раз пытался достучаться до ее сердца, вспылила и заявила ему, что выйдет замуж за Маркуса. А заживет, как у макоши за пазухой. А этот малолетний идиот не нашел ничего лучше, чем унизить своего соперника на глазах у всей гимназии. И получилось то, что получилось. Боярич остался без руки. Его отец требует голову Маркуса Демина, а сам Маркус в госпитале и вряд ли вообще понимает, что к чему». «Да уж», — как-то устало вздохнула княгиня, а затем неожиданно спросила: «А может, избавимся совсем от этих Кагановых, дядя? Вот честное слово, будто они не мои бояре, а враги засланные. Столько проблем доставили». «Избавиться, конечно, можно», — Соболь сделал вид, что всерьез задумался над словами племянницы. «Да у их рода есть нужные нам связи в степи». «Ох, да у кого только этих связей нет», — еще раз вздохнула Соблеслава. «Ладно, пусть живут пока. А, кстати, что там вообще с моим поручением? Ну, по поводу Маркуса есть успехи? Клюнул он на какую девицу?» «Да как сказать», — пожал плечами боярин. «Особых результатов нет. Но, насколько мне известно, представительницы многих наших боярских родов над этим работают. А что они вообще говорят по поводу Демина?» «Что говорят?» Соболь достал из кармана небольшой блокнот, перелистнул несколько страниц, нашел нужную и с улыбкой зачитал. «Глуп, невежлив, не видит ничего дальше собственного носа, невероятно похотлив, любит пирожки». «Пирожки?» — удивилась княгиня. «Именно так доложила одна из девиц», — рассмеялся боярин. «Вот оно как», — задумчиво протянула Соблеслава. «Знаешь что, дядя, а организуй-ка Маркусу приглашение на прием в честь открытия университета. Хочу познакомиться с ним лично». «Из-за пирожков?» — с сарказмом в голосе спросил Соболь. «Да при чем тут пирожки?» — не поддержала веселье княгиня. «Слишком уж часто в последнее время я слышу его имя, и нужно решить, что с ним делать». «Хорошо, я распоряжусь». «И знаешь, впиши в приглашение имена его друзей как сопровождающих. У него же ведь есть друзья, ну вот и отлично. Это должно немного поднять парню авторитет, а вось пригодится». «Это все?» — сделав нужные пометки в блокноте, поинтересовался Соболь. «Да», — кивнула Соблеслава, но тут же вскинулась и добавила: «И вели на приеме подать ему пирожки, раз уж он их так любит».